Глава 21. На хороших людей, взявших в руки оружие ради самозащиты, эти типы совсем не походили. Валера чувствовал это нутром и наблюдал глазами. Все манеры выдавали в них людей, склонных к беспричинному насилию. Неизвестно, что они опять искали в дачном поселке, но визиты их стали регулярными. Рассада перла через забор, выделяясь на сером фоне ярким зеленым пятном. Скрипя сердце, от нее пришлось избавиться полностью. В подземном доме Мирошниковых давно закончился бензин. Семья начинала слепнуть из-за того, что днем боялись выходить на улицу, делая это только ночью. Глаза совсем отвыкли от света, продукты подходили к концу, а искать новые становилось все тяжелее. Достаточно было оставить следы, которые могли привести в их дом вооруженных людей, и тогда голод больше не имел бы для них никакого значения. Валера решился на тяжелый поступок — снова сходить на АЗС и набрать хотя бы дизеля, чтобы заправить лампы. Тьма изо дня в день начинала разъедать душу, отвоевывая в ней все больше места для себя. Ольга вяло сопротивлялась его решению. В последние дни нервы у нее сдали. Она погрузилась в безразличную апатию, реагируя только на некоторые раздражители. Валера подумал, что свет хотя бы такой, как от ламп, мог ей немного помочь. Вечером, как только начало темнеть, он взял с собой канистру, ружье и еще кое-какой инструмент, который мог понадобиться, и направился к заправке. Дорогу он знал, спокойно ориентируясь на ней в тусклом свете луны. Боялся, что на АЗС будут люди, но там оказалось тихо и темно. Валера на ощупь исследовал все горловины цистерн. Кажется, мародеры открыли все. Он насчитал 5. Спускал на веревке канистру в каждую, но она звонко билась о сухое дно. На третьей ему повезло, что-то удалось зачерпнуть со дна. Валеру устраивало даже несколько литров, которые подарили бы его семье неделю незабываемых вечеров со светом. Он вытянул канистру, понюхал ее содержимое и решил, что это и есть дизель. Собрался уходить, но наткнулся на препятствие, которого точно раньше здесь не было. От него несло отвратной вонью горелого и тухлятины. Любопытство пересилило страх. Валера махнул в горячую жидкость кусок тряпки и крутанул колесико зажигалки. Тряпка с треском занялась огнем. В топливе была вода. Валера, прикрывая руками огонь, поднес его к препятствию и чуть не закричал. На столбе, привязанный толстой проволокой к нему, висел обгоревший полуразложившийся труп, скалившийся отвисшей челюстью. Валера бросил тряпку на земь и неистово растоптал пламя. Страх нарисовал ему его судьбу после неосторожного поступка. Почти бегом он покинул заправку, решив, что свет в их доме не так уж нужен. Всю дорогу прислушивался и оборачивался, опасаясь увидеть погоню. А еще молил Бога, чтобы тот до утра устроил проливной ливень. Не особо полагаясь на него, Валера долго путал следы, прежде чем вернуться в дом. Когда он закрыл за собой дверь, ему вдруг пришла идея, что этот дом больше не является для них крепостью, сохранившей и поддерживавшей жизнь сразу после катастрофы. Дом под землей сыграл свою роль, помог пережить трудные времена, дарил привычную частичку прошлой жизни, сглаживал переход к новой действительности, но одновременно подготавливал к тому, чтобы его обитатели решились на что-то большее. Все время цепляться за привычное означало скорую смерть. Валера осознал это в один миг, когда адреналин покинул его кровь после страшного зрелища. Он мог стать следующей жертвой, висящей на столбе, пугалом, внушающим страх другим любителям воровать топливо. Изоляция скрыла от обитателей бункера все процессы, которые происходили во внешнем мире. Менялись законы, поведение людей, способы коммуникации между ними. Мир, в отличие от Мирошниковых, сохранивших прежние взгляды, стал жестким и жестоким. Чтобы приспособиться и выжить, надо было покинуть дом. Валера так и не уснул до утра. Перед глазами стоял вонючий мертвец с открытым ртом. Едва стрелка на часах показала 7 утра, он разжег в спальне лампу с ночи, наполненную соляркой. По стенам комнаты забегали пятна света, кривые тени, едко запахло дымом. Пришлось устроить небольшое проветривание. Дети зашмыгали носами и начали просыпаться. «Ура, свет!» — потянулась под одеялом Агата. Кот, дождавшись, когда она очнется, запрыгнул к ней на кровать и принялся что-то мяукать. Есения тоже проснулась, протянула руку и погладила Боньку. Тот замурчал, как трактор. Ольга просыпалась тяжело. Валера присел рядом с ней и взял ее за руку. «Доброе утро», — произнес он самым добродушным тоном. «Прости, я не дождалась тебя, уснула», — извинилась супруга и правильно сделала. «Сон — лучшее лекарство». «Ага, я помню, от бессонницы», — пошутила Ольга. «Удачно сходил». «Как видишь». Валера кивнул в сторону лампы. «Видел кое-что, хочу поговорить с тобой». «Сейчас?» — в голосе жены промелькнуло недовольство. «Сегодня». Апатия супруги раздражала Валеру, но он старался подавить в себе подступающее раздражение. «Выскажи он ей сейчас с нервами, ситуация бы только ухудшилась. Надо было деликатно убедить ее, что оставаться в доме смерти подобно». Для такого разговора, несущего кардинальное изменение жизни, жену стоило подготовить. «Я завтрак сделал из НЗ», — похвалился он. «Зачем? Ничего другого не осталось?» «Захотелось приготовить что-нибудь вкусное. Сегодня у нас есть свет, пусть будет и вкусная пища. Устроим небольшой праздник». «А потом, значит, будем говорить о чем-то?» — поинтересовалась Ольга. «Да, лучше потом, можно и завтра, но лучше поспешить». «Чую, ты опять задумал какую-то аферу». «Ничему тебя жизнь не научила», — вздохнула Ольга и положила ладонь себе на лоб. «Ну, вообще-то мы живы благодаря одной из них», — напомнил Валера. Внутри него клокотало возмущение, но он сдерживался. Дети выбрались из кровати и полезли к родителям, сгладив начинающийся конфликт. «Когда уже праздник начнется?» Агата обняла отца за шею, пощекотав ему лицо распущенными волосами. Есения полезла к Ольге, легла ей поперек груди. Супруга машинально погладила ей волосы. «Я знаю, что ты скажешь», — произнесла Ольга. «Нам надо уходить отсюда». «Да», — удивился Валера. «Как ты догадалась?» «Никак. А когда?» «Недавно, как только поняла, что нас в покое не оставят, и что мы, как крысы, не сможем показать нос наружу, пока не...» «Я понял». Тяжко вздохнул Валера. «Вот и поговорили». «А теперь праздник!» — требовательно напомнила Агата. Валера даже испытал облегчение, что не пришлось устраивать этот разговор, к которому он готовился, проговаривая в уме кучу вариантов и комбинаций. Ольга в который раз доказала, что у нее проницательный ум. Еще бы психику подстать. Чтобы не доконать ее окончательно, он решил ничего не рассказывать про сожженный труп несчастного человека. «Идемте, у меня уже все готово». Валера схватил обеих девчонок на руки и отнес на кухню. На столе стояло подобие торта, слипшаяся масса из кукурузных шариков, круто замешанных в сгущенном молоке. «Ого!» — Агата обошла стол, не сводя глаз с угощения. «Сеня, у нас сегодня настоящий праздник!» «Ого, торт!» — протянула к нему ручки Есения. «Откуда папа?» — спросила дочь. Встретил зайчика по дороге. Он и попросил передать тортик хорошим девочкам, Агате и Есении. «Правда?» «Конечно. А это его какашки?» Есения вспомнила прошлогоднюю шутку про кукурузные шарики. «Нет, на этот раз не его. Это кукурузные шарики. Просто зайчик лепил их с натуры. Садитесь за стол. Сейчас я вам поделю торт и налью чая». Валера суетился, а Ольга подошла незаметно и, стоя на границе света, с улыбкой наблюдала за действиями мужа, признавая, что ему каким-то чудом всегда удается поступать именно так, как нужно в этот момент. Безразличие покинуло ее из-за того, что впереди замаячила какая-то перспектива. Сомнительная, но все же побуждающая к действию. Ну и праздник, который устроил муж, помог ей справиться со своей проблемой. Мягкий приторный торт, разваливающийся на ложке тягучими кусками, прежде чем успеешь донести до рта, закончился в одно мгновение. Детям хватило его сполна. Они уже давно не ели досыта. Объевшись, заохали и начали искать, куда прилечь, чтобы переварить еду. Но не прошло и четверти часа, как вскочили и начали играть, бегая по дому в потемках. Они уже успели выучить его наизусть. Валера и Ольга выбрались во внешний домик, чтобы обсудить планы. — Куда мы пойдем? — поинтересовалась Ольга. — В город? — Нет, — категорично ответил Валера. — Только не в город. — А куда же? «Помнишь, мы с тобой ездили на озеро, заблудились и попали тогда к шлагбауму, который охраняли военные?» — напомнил Валера события далекой давности. «Я подумал, что податься к военным сейчас самая разумная идея. Это хоть какая-то структура, готовая к неожиданностям, с жесткой дисциплиной и кучей оружия. Прибиться к ним и жить под их крышей было бы намного спокойнее». «Валер, это же так далеко!» «Мы не доберемся до них за все лето», — Ольга представила себе это расстояние в пешем варианте. «Вообще-то до них меньше 100 километров. Для нормального человека 3 дня пути. С учетом плохих дорог пусть будет 10. Черт с ним, 2 недели, чтоб девчонки не уставали. А у тебя есть варианты лучше?» «У меня есть только один вариант — страдать до самой смерти в любимой постельке». Положила голову на плечо мужа Ольга. — Я в тебя верю. — Вот и замечательно. Сегодняшний день потратим на приготовление. Валеру неоднократно начинали мучить сомнения, когда он набивал сумки. Не торопятся ли они? Так ли уж безопасно бродить по просторам родной земли после катастрофы? Выдержат ли дети и Ольга такой переход? Выжили ли военные, на которых он так рассчитывает? Вопросов было много, а ответов ни одного. Для детей сборы превратились в новое развлечение. В предвкушении нового они развесились, шумно бегали по дому, смеялись, кричали, искали кота, уставшего от их внимания. Конец веселью положили звуки стрельбы, донесшиеся с улицы через открытый люк и двери. «Тихо!» — выкрикнул Валера. «Цыц!» Дети сразу же угомонились. Валера поднял платформу вверх до упора, взял ружье и выбрался наружу. Стрельба велась со стороны АЗС. На фоне трещащих автоматных очередей выделялся бубнящий короткими очередями тяжелый пулемет или скорострельная пушка. Это было нешуточное боевое соприкосновение, понять причины которого Валера не мог, совершенно не понимая ситуацию, сложившуюся в округе. Ему хотелось одного — оказаться подальше от этих разборок. Родной дом, в котором они прожили целый год после катастрофы, семья Мирошниковых покинула рано утром. Валера решил, что на местности будет ориентироваться по памяти. Когда-то он ездил по всей области, знал все дороги вокруг города и немного понимал в сторонах света, чтобы уметь выдерживать нужное направление движения. Первые километры им удалось одолеть быстро, но потом дети начали уставать. Тяжелые сумки резали плечи, от тяжести заболела поясница у Ольги. Пришлось организовать первый привал. Мир оказался не совсем таким, каким его представлял Валера и тем более Ольга. Ландшафт изменился неузнаваемо. От большинства дорог не осталось никакого намека. Кругом стояли озера воды, бежали ручьи, перерезающие маршрут. На востоке в небо поднимался столб дыма или пара непонятного происхождения. Из дачного поселка он не был виден из-за того, что тот был в низине. Загадка находилась прямо по маршруту и обещала быть вскоре разгаданной. Кот, оказавшись на свежем воздухе под открытым небом, был не в себе. На привале передвигался исключительно по-пластунски, не реагировал на еду и питье. Во время пути он находился в рюкзачке Агаты, но во время остановки его выпустили, чему он был совсем не рад. Бонька предпочел вернуться назад в рюкзак, где немного успокоился. После часового перерыва семья отправилась дальше и наткнулась на первый населенный пункт, полностью уничтоженную деревню. Здесь были дома, у которых остались целыми стены, но, несмотря на это, сразу было видно, что в деревне никого нет. Над ней витало гробовое забвение, ощущаемое на уровне подсознания. На предложение Валеры поковыряться в развалинах Ольга ответила категоричным отказом, испытывая суеверный страх к месту, похожему на кладбище. «Все, что здесь хранится, принадлежит покойникам. Это, как таскать конфеты с могил». «Можно подумать, на дачах я воровал у живых». Валера не настаивал, тоже чувствуя желание поскорее убраться подальше. Как ни пытался он во время пути найти следы людей или хотя бы косвенные признаки их деятельности, ничего увидеть не удалось. Валера старался уловить взглядом неприметное движение гипотетических людей, наблюдающих за ними из-за пригорков или из ложбин. Напрасно, в этой стороне мир казался абсолютно безлюдным. При размышлении об этом ему пришла мысль, что люди мигрируют с целью объединения, по привычке направляясь к местам наибольшего скопления их в докатастрофическое время, проще говоря, к городам или районным центрам. Желание идти в город у него отсутствовало напрочь. Там шла какая-то жестокая возня, к которой он был совершенно не готов морально. Мирошниковы не прошли тот путь лишений и страданий, чтобы принять такие вещи, как показное жестокое убийство, чем бы оно ни было вызвано. Первый пугающий сюрприз, к которому они были совершенно не готовы, встретился прямо на пути. Маршрут выбирал Валера в обход луж и всяких подозрительных деформаций почвы. Но все равно иногда приходилось забираться в грязь, чтобы перейти какой-то участок. Глава семьи, как и положено, шел первым. Впереди снова оказалась грязная лужа, ничем не примечательная, если не считать того, что структура ее поверхности выглядела как просроченный забродивший кефир, густо усеянная мелкими пузырьками газа. Валера смело ступил в нее и даже не успел понять, что произошло далее. Он просто исчез в этой грязи, не встретив никакого сопротивления. Попытался махать руками, чтобы всплыть или же нащупать дно и оттолкнуться вверх, но никакого эффекта его действия не возымели. Страх и паника в считанные секунды подавили рассудок. Валера закричал, и беззвучный крик его тонул в странной грязи, не имеющей ни дна, ни поверхности. Ольга, идущая в трех шагах позади мужа, сама не успела понять, что произошло. Валера вдруг ушел с головой в грязь. Мгновение она не знала, что думать, решила даже, что это розыгрыш, чтобы ее напугать, но тут же поняла, что даже Валера не способен на такое. Случилось что-то страшное. Дети молчали и смотрели на то место, где исчез отец. «Назад!» — крикнула она им и, выставив ногу вперед, проверила дно. Оно скользко и круто уходило вниз. Ольга сбросила с плеч тяжелый рюкзак и взяла его за лямку, чтобы иметь хоть какую-то опору. Опустила левую ногу в глубину и нащупала трепыхающийся рюкзак мужа. Уцепила его носком за лямку и потянула к себе. На поверхность стали подниматься крупные пузыри. Затем она услышала нечеловеческий крик мужа, от которого дети в страхе заткнули уши. «Валера!» Ольга вытащила его на твердую поверхность и кинулась очищать лицо. «Твою мать!» — выдохнул он. «Это что было?» «Валерка, ты капец как напугал!» Ольга скривила лицо, готовясь заплакать. «А я, блин, не напугался!» «Что это было вообще? Куда я провалился?» Валера сел и принялся самостоятельно счищать с себя грязь. «Не знаю, с виду жижа как жижа. Может, там погреб был или яма?» Только присмотревшись внимательнее, они разглядели, что грязь на месте бездонной ямы отличается наличием пузырьков в ее составе. Валера даже понюхал ее, пришел к выводу, что она пахнет серой. Как будто газы шуруют из-под земли и насыщают собой вязкую грязь. Поэтому в ней нет никакой плотности. «Какая жуть!» Ольга перевела взгляд с опасной лужи на мужа, говоря про них обоих. Валера покрылся слоем засыхающей грязной корки. «А, по дороге отвалится, если снова не попаду», — — отмахнулся он от предложения жены заняться его внешним видом. Дальше они не трогались, пока не придумали, чем проверять перед собой дорогу. Валера вернулся к разрушенному поселению и нашел там кусок ржавой арматуры длиной 2,5 метра. Теперь же, тщательно проверяя безопасность маршрута, семья продолжила путь. Каждый раз с очередной возвышенности им открывались виды, от которых захватывало дух. И нередко к этому чувству примешивался страх. Чего только стоила низина, по дну которой в беспорядке были раскиданы странные сооружения желтого цвета, похожие на азиатские тандыры. Из каждого такого тандыра курился дымок. И вдруг в один миг все они извергли фонтаны кипящей воды со свистом, выходящей на поверхность на высоту в 10 метров. Коту зрелище не понравилось больше всех. Он орал из рюкзака Агаты и требовал поскорее убираться. Никто из семьи Мирошниковых не ожидал увидеть такое представление. Агата и Есения смотрели как зачарованные. Валере пришла мысль, что мир, который они видят, не их, а чужой. И, может быть, попытки выжить и найти себя в нем заранее обречены на неудачу. Слишком они были разными друг для друга. Ближе к ночи перед самым привалом путь Мирошниковым перерезала река. Не особо широкая, но достаточно крупная, чтобы понять, что форсировать ее сходу не получится. Валера скомандовал готовиться к ночевке, а сам, наконец, решил помыться и постирать свою одежду. Берег оказался достаточно крепким, Валера разделся и окунулся несколько раз в воду. Затем взял мыло и с удовольствием намылился им с головы до ног. Ольга тем временем собрала скромный ужин. Солнце уходило за горизонт и освещало самую явную примету, которая никак не хотела приближаться. Огромный столб то ли пара, то ли дыма. В закатном солнце его белый цвет наполнился красноватым оттенком, напоминая ядерный гриб. Это было и красиво, и пугающе. Чужая красота, заставляющая ощущать себя не в своей тарелке. «Мне даже страшно представить, откуда извергается этот столб», — поделилась Ольга перед сном. «А я еще не определился, страшно мне или интересно. Во всяком случае, река нам сильно смешала планы. Придется завтра идти вдоль нее, пока не появится возможность перебраться». Валера даже не представлял, насколько поменялись их планы. Вдоль реки пришлось идти целую неделю, а она становилась только шире. Когда же он понял, что выбрал неправильное направление и стоило повернуть в обратную сторону, сил и продуктов на это уже не оставалось. Набравшись терпения и веря в удачу, из последних сил они продолжили путь вдоль речки. В какой-то момент Валера заметил, что река изгибается в нужную им сторону. Могучий столб белого пара или дыма снова начал приближаться. Они выбрались на неожиданно хорошо сохранившуюся дорогу. Очистив обувь от налипшей грязи, семья продолжила путь. Валерий поверил, что испытание заканчивается, и наступает пора хороших новостей. Пока его мысли не прервали двое мужчин с оружием, неожиданно появившиеся совсем рядом. То, что в этой местности проживает большое количество людей, становилось все заметнее по мере приближения к расположению военной части. Отличительным фактом были имевшиеся здесь дороги. Не асфальт, конечно, и даже неровный грейдер, старые дороги, где, возможно, очистили от грязи, а где их размыло или они растрескались, подсыпали свежего щебня. В одном месте на пересечении двух дорог встретился блокпост, на котором стоял самый настоящий БТР, укрытый до башни бетонными блоками. Охранявшие его бойцы, многие из которых несли на себе следы ожогов, с любопытством рассматривали новеньких, а также добычу со дна водоема. Когда же они увидели трупы товарищей и услышали рассказ Сан Саныча о нападении, любопытство сменилось злобой. Твари не угомонятся никак, — прошипел здоровяк с пулеметом на шее. — Когда же мы их выведем всех? Он откинул по очереди ткань с каждого трупа. На лице его заиграли желваки. — На опережение надо, — по-деловому посоветовал молодой парень с огромной отметиной от ожога на груди. — А то отбиваемся только в последнее время. — А новенькие к нам? — спросил мужчина с бородой, восседающий на башне БТРа. — Смотрите-ка, тощие, а кожа целая. Почему-то увязал он эти два признака между собой. — Нет, культурный обмен, у них свое селение есть. Пришли с руководством порешать, какую пользу друг для друга можем принести. — пояснил Сан Саныч. — Хм, хорошо, — согласился бородатый. — Много вас там выжило? — Не особо, — не стал вдаваться в подробности Александр. Группа Сан Саныча миновала блокпост и двинулась дальше. Прежде чем показался забор военной части, они увидели взмывшие в небо ветряки, вырабатывающие электричество для нужд поселения. Электричество выгодно отличало быт местных от того, к чему привыкли люди в Зарянке. Александр хотел поинтересоваться у подполковника, как они распоряжаются током, но понял, что момент совсем неподходящий. Сан Саныч выглядел хмурым и напряженным, ему предстояло принести жителям дурное известие. У ворот военной части, несущей на себе следы попыток отчистить их от ржавого налета, их встретил голый по пояс часовой с укороченным автоматом на плече. Первым делом он увидел тачки с погибшими. — Кто? — спросил он со страхом. — Брат жив, остался там, у озера, — успокоил его Марат. — Ух, слава богу! — перекрестился часовой. — Опять эти? — Они! После короткого диалога часовой открыл ворота. Процессия вошла на территорию и тут же привлекла внимание народа. Александр сразу отметил, что внутри части шло активное строительство. Недалеко от КПП возводился дом, рылись ямы, делались насыпи. Доносился звук, который был раньше привычен, но теперь казался экзотикой — вой работающей болгарки. Военная часть выглядела как поселение из другой эпохи, в отличие от средневековой Зарянки. Народ начал окружать их и роптать в дурных предчувствиях, боясь, что под покрывалами могут оказаться чьи-то родственники — отцы, мужья, братья. Это был тяжелый момент. Александр физически ощущал собирающуюся вокруг них скорбь. Расплата за то, чтобы быть сильными. Несомненно, этой общине нужны были союзники, а округе — нормальная, вменяемая власть, способная навести порядок. — Мужики! — обратился к Александру и Гурьяну Марат. — Сейчас тут такое начнется, нервов не хватит. Давайте я отведу вас к штабу. Отсидитесь пока там, все равно никому до вас дела не будет. — Мы согласны, — ответил Александр, испытав некоторое моральное облегчение. Штабом оказалось разрушенное и частично восстановленное здание. Видно было, что его подлатали, подмазали, чтобы оно не обрушилось, и использовали в качестве административного. «У нас здесь почти всегда пусто. Некому сейчас штаны протирать на стульях. Все работают. В том крыле столовая, думаю, вас покормят», — пообещал Марат. «Было бы здорово», — обрадовался Гурьян. Дорога пешком отняла много сил. Они бухнулись на табуреты, неведомо как пережившие катастрофу, и стали ждать Марата, ушедшего договориться насчет их кормежки. Гурьян прислонился затылком к стене и начал дремать. Александр рассматривал обстановку здания изнутри. Стены отшлифовали от облупившейся краски и побелки, где она хорошо отходила. Выглядели они плешиво, пятнами. Местами трещины пересекали стены снизу доверху, но они были скреплены стяжками на солидных болтах. Полы, покрытые простой плиткой, пережили катастрофу без видимых последствий. Видно, что их чистоте уделялось много внимания. — Пришел Марат? — Идите, вас покормят, — сообщил он мужчинам. — А я пойду своих обрадую. Он поспешно удалился. Его можно было понять. Если у него здесь была семья, то она могла подумать о плохом, не увидев его среди вернувшихся. Александр и Гурьян скромно вошли в пахнущее едой, как и в прежние времена, помещение. «Здравствуйте!» — поздоровались они, чувствуя себя в каком-то смысле нахлебниками и желая вежливостью нивелировать это ощущение у работников столовой. «Мужики, садитесь за стол!» Не отрываясь от дел, указала им место женщина. «Сейчас вас обслужат!» Она бросила любопытный взгляд на новеньких, но ненадолго, будучи занята чисткой огромной кастрюли. Судя по звуку, она очищала ее песком. Молоденькая девушка со сросшимися после ожога пальцами на правой руке принесла им на подносе две тарелки с супом. Для Александра и Гурьяна его запах казался просто божественным. Прежде чем взять в руки ложки, они начали поедать его глазами. Девушка, заметив их реакцию, добродушно усмехнулась. «Приятного аппетита!» — пожелала она им. «Спасибо! Не потерять бы сознание от такого аромата!» — отвесил ей комплимент Гурьян. «Потом будет компот!» — пообещала она и ушла. «Да, Гурьян, все-таки большое поселение имеет свои плюсы», — произнес Александр. «Разных специалистов у них больше, и горизонты планирования, соответственно, шире». «Если они возьмут нас в одну команду, и горизонты станут нашими. Только я переезжать из Зарянки не стану, мне там намного милее». «Да и я к ней привык, не хочу уезжать. Посмотрим, что нам предложат и что мы сами сможем дать». Реально ли сейчас поддерживать отношения между поселениями на таком расстоянии или нет? Видишь, как дороги небезопасны. Это мы такие наивные поплыли с тобой вдвоем. Ведь могли попасть в ту ловушку, если бы не наткнулись на затопленный поселок. Да, могло и такое случиться, задумался Гурьян. Домой хочу. Переживаю за наших. Засиживаться не будем. Поговорим и сразу назад. «Мне тоже неспокойно теперь. Ты еще тут с беременностью Аглаи меня взбудоражил. Я не специально думал, что это вы скрывали от нас, а не наоборот!» Томясь ожиданием, Александр ощущал себя как на приеме губернатора, которому до его проблем не было никакого дела. Время уже катилось к закату, столовая наполнилась людьми, пришедшими на ужин, и опустела. Их накормили еще раз. Но ни у Сан Саныча, ни у главного в этом поселении времени на них не находилось. Ожидание утомляло и заставляло думать, что их присутствие для поселка играет совершенно незначительную роль. «Александр! Гурьян!» — раздался знакомый голос подполковника с улицы. «Мы здесь!» — выкрикнул Александр. «Выходите на свежий воздух!» — позвал Сан Саныч гостей. На улице стояли двое мужчин и две женщины. «Знакомьтесь, наш актив — Григорий, Евгений, Ольга и Оксана», — представил Сан Саныч всех по очереди. «Это Александр и Гурьян. Я уже рассказал, что вы прошли у нас курс молодого бойца и показали себя неплохо». «Очень приятно», — кивнул Александр. «Рад встрече. Вы открыли нам глаза на многое, о чем мы даже не догадывались». «Александр шеф той общины, до катастрофы был ее владельцем», — добавил к описанию гостя информации подполковник. «Да, у нас там деревушка с экологическим отдыхом», — пояснил Александр, надеясь, что кто-нибудь слышал о ней. Судя по реакции, таких среди представленных им людей не оказалось. «Нам Сан Саныч уже рассказал о вас кое-что, но мы хотели бы послушать вас самих», — попросила женщина, которую звали Оксаной. Александр, иногда дополняемый Гурьяном, рассказал о Зарянке все, начиная с этапа проекта и заканчивая встречей возле затопленного поселка. «Как знали», — подытожил рассказ Григорий, — «подготовились». «Ну, у вас это получилось намного лучше». Александр воспринял это как комплимент. «Это пока есть что собирать из уцелевшего. Лампочки перегорят, моторы износятся, масло и бензин закончатся. Хочешь, не хочешь, придется работать руками. Нам сказали, у вас кузница есть». «Есть. Профессиональный кузнец от Бога, Харитон. Гурьян Краснодеревщик, тоже от Бога. Зарянка собрала людей, которым было интересно применить свое необычное для того времени мастерство». «Отлично. Мы уже немного посовещались насчет вас и подумали, что вы могли бы стать базой для обучения людей полезному ремеслу». «Мы только за!» — с радостью согласился Александр. «Вы не могли бы показать нам, где находится ваша деревня?» — попросил Евгений. «Там под лампочкой карта». Он указал на беседку, в которой горел электрический свет. «Пройдемте, Там более удобное место для общения», — предложила Ольга. На деревянном столе лежала карта. Судя по подробной информации о высотах рельефа, мостах и прочем, она имела отношение к военным. Только поверх топографических символов от руки штриховкой были нанесены новые обозначения. «Мы здесь», — Григорий указал на ее участок, обозначенный номером военной части. Александр осмотрел ее и без труда, прекрасно ориентируясь по местам, которые существовали до катастрофы, указал расположение Зарянки. «Вы, оказывается, совсем близко», — удивился Евгений. «Ясно теперь, почему вы не в курсе всего, что происходит вокруг. Вас отрезало от мира. Тут река, тут новое озеро, вокруг сплошные вулканические кратеры. Видали, паровик?» «Нет еще», — признался Александр. «Но уже наслышаны». «Бездна, мать ее! В него столько воды уходит. Регулярно что-то взрывается, аж землю трясет. На обратном пути можете пройти рядом с ним. Так короче будет». «Как скажете, так и пойдем. Мы, в принципе, любознательные люди и с удовольствием посмотрели бы на такое природное явление». Александр напрягся, чтобы спросить о том, на что решался последние часы, считая момент подходящим. «Мы с Гурьяном, мы же отправились, чтобы раздобыть еды для жителей Зарянки. У нас там с ней есть проблемы. До самого лета холм, на котором стоит деревня, был затоплен со всех сторон. Мы бы хотели попросить вас...» Он вспотел от напряжения, от непривычного ощущения себя в роли просящего. «Помочь нам с продуктами, в любом виде, в счет будущего сотрудничества». «Александр...» После непродолжительной паузы слово взяла Оксана. «Мы не только продуктами поможем вам, но и оружием, и медикаментами. Наши союзники должны чувствовать себя в безопасности». «Думаем отправить с вами Сан Саныча с людьми для безопасности и чтобы проложить маршрут». «Они и сами прекрасно могут себя защитить», — подал голос бывший подполковник. «Видел их в бою. Считайте нашу компанию делегацией для установления добрососедских отношений». «Спасибо. Мы тронуты таким отношением и считаем, что наше сотрудничество будет плодотворным». В порыве благодарности Александр пожал всем руки. Гурьян тоже поблагодарил и пожал руки хозяевам. «Сколько у вас жителей?» — спросила Ольга. «Нам надо рассчитать помощь». 14, — ответил Александр. «И пес, дружок», — добавил не к месту Гурьян. «Всего?» — удивился Григорий. «Не густо». «Это позволило нам продержаться на имеющихся припасах почти год». «Так хорошо», — хлопнула в ладоши Ольга. «Мы стараемся меньше говорить и больше делать, чтобы не потонуть в бюрократии. Вы, наверное, устали?» — обратилась она к мужчинам из Зарянки. «Есть немного», — согласился Александр. «Утром в 6 подъем. Все уже будет готово к выходу. Если вспомните какую-нибудь интересную информацию, сообщите Сан Санычу». «Ясно». На душе Александра сделалось легко, будто с плеч свалилась целая гора проблем. Их отвели в то же здание, где находилась столовая, и уложили на старые кровати, застеленные бельем, пахнущие подвальной сыростью. Однако никто из мужчин принюхиваться к нему не стал. Они упали и сразу же уснули. Утром их разбудил молодой парень. У ворот части стояли Сан Саныч, Марат и еще несколько человек, среди которых оказались две девушки, одетые в военную форму и при оружии. «Молодежь! Для обмена опытом», — пояснил их присутствие подполковник. «Завтракать будем на ходу, чтоб не терять времени». Отряд из 10 человек, включая Александра и Гурьяна, вышел за ворота и тронулся в путь. По поверхности земли легкий ветер гнал клочья тумана. Он стелился так низко, что казалось, будто в нем плывут верхние половины фигур людей. Поднявшееся солнце быстро рассеяло его. Александр заметил, что они двигаются другим маршрутом, не тем, которым прибыли сюда. Когда рассвело достаточно, Сан Саныч отправил вперед двух разведчиков. «Маловероятно, что после такой оплеухи наши враги вновь решатся на засаду, но лучше перебдеть, чем недобдеть», — пояснил он. «Помогало не раз». «Само собой», — согласился с ним Гурьян. «Очень хочется добраться до дома живыми, с хорошими вестями». «Доберемся без проблем», — пообещал подполковник. Наш отряд стреляный, воробьи. Врага чуют за километр. Ближе к полудню то, что Александр принял за массив кучевых облаков, приобрел широкую белую ногу, тянущуюся к земле. — Это то, о чем вы рассказывали? — спросил он у Марата. — Да, кратер Паровик. Обойдем его слева. Ближе почувствуете, как земля дрожит от его мощи. — Сколько до него отсюда? — 30 км, а то и больше. Никто ж не замерял. За несколько часов ходьбы Паровик совсем не приблизился. Любопытство снедало Александра. Очень хотелось разглядеть этот природный феномен вблизи, ощутить его мощь. «Вот там мегаватты энергии вырабатывается». Гурьян, кажется, тоже был зачарован зрелищем. Вдруг отряд непонятно по какой причине мгновенно остановился и через секунду был уже на обочине, слившись с ней цветом своей одежды. Александр и Гурьян не поспели за всеми, оставшись одни на виду. «С дороги, мужики!» — выкрикнул Сансаныч. «Разведка засекла кого-то!» Вдалеке раздался одиночный выстрел, затем короткая автоматная очередь. Спустя несколько минут на дороге показались люди. Они направлялись в сторону основного отряда. Их вел один из разведчиков, по виду двое взрослых и двое детей. Подошли ближе. На плече разведчика лежало ружье, отобранное у мужчины. Явно тот первый выстрел был сделан из него. Люди были похожи на семью, глава семейства, супруга и две дочери. Они были здорово напуганы, на грани истерики. Женщина метала безумные взгляды по лицам людей и уже была готова к необдуманным действиям. Александр задержал глаза на главе семейства, поднялся и направился к нему. — Валерка? — спросил он неуверенно. Мужчина бросил на него резкий взгляд, пытаясь зацепиться за реплику, как за спасительную соломинку, но, видимо, никак не мог признать Александра. Не мудрено, и ситуация была для этого не совсем подходящая, и сам Александр уже мало походил на того человека, которого знали раньше. — Я Александр. Помните, вы были прорабом у моего подрядчика. Дом строили на Липовой. — Липовой 10? — Да, точно. — Александр Сергеевич? — Да. Александр кинулся обниматься с ошалевшим мужчиной. — Мужики, я его знаю.